В процессе наблюдения удалось выяснить некоторые подробности жизни клана Асланбековых. Каковые подробности, даже при поверхностном анализе, легко складывались в стройную систему, обещавшую пригодиться в ходе осуществления нашего предприятия. Дом Салауддина, помимо основного его предназначения, выполнял функции штаба, а также великокняжеской приемной. Здесь постоянно ошивались какие-то темные личности, преимущественно вооруженные, которые решали с главой клана разнообразные вопросы, как личного, так и административного характера. Обычно в таких случаях Салауддин сидел в кресле посреди двора, наверное, начитался в детстве про князя под дубом, и царственно снисходил к просителям, величественным мановением монаршей длани, разрешая их проблемы, либо тем же мановением посылая «в» и «на» известное место в зависимости от настроения. Когда на чердаке приходилось дежурить мне, я в некоторых случаях мог по отдельным, наиболее эмоциональным фрагментам диалогов определить, о чем идет речь. К сожалению, когда в усадьбе Салауддина собирались основные, подслушать, о чем они толкуют, было сложно. Военные советы, по большей части, происходили на террасе, крыша которой приглушала звуки речи, а присутствовавшие на данных соберунчиках эмоциональностью не отличались и разговаривали в полголоса. Данное обстоятельство всякий раз вызывало у меня изрядную досаду. На каждом таком военном совете присутствовали как раз те лица, кто интересовал нас. Четыре брата Салауддина, двое его взрослых сыновей, трое племянников и еще двое каких-то важных родственников. Об их ликвидации Залимхан ничего не говорил. Эти клановые совещания происходили ежедневно в 10:00. Основные пребывали без опозданий, рассаживались за столом и докладывали о состоянии дел. Затем Салауддин ставил задачи, ребята мирно пили чай, шутили, смеялись. Верно, горный воздух и хорошая еда способствуют вечно приподнятому настроению, и расходились по делам. Помимо наблюдения за княжеским подворьем, мы получили неожиданную возможность ознакомиться с некоторыми особенностями кланового жития в отдельно взятом административном районе Ичкерии. А наряду с этим были милостиво допущены косвенным участию в варварской процедуре, сильно отдающей первобытно-общинным душком и отравившей мою легко ранимую душу самыми мерзопакостными впечатлениями. На второй день пребывания в концлагере, через полчаса после экскурсии на чердак, Руслан потащил нас на экскурсию несколько иного характера. Данное мероприятие было обставлено племянником Салауддина с таким флером загадочности и таинственности, что я невольно поразился способности детей гор облекать свою склонность к бахвальству в столь непредсказуемые формы. Ну, что, казалось бы, можно выдумать в родном селе, где каждый тебя знает как облупленного, а новости разлетаются с быстротой горного потока? Представьте себе, что в какой-нибудь Константиновке какой-нибудь среднестатистический гонат приобрел дойную корову и решил, не будучи сильно сбудуна, представить ее односельчанам в этаком необычном ракурсе. Покрасил в ядовито-зеленый цвет, напялил на нее ОЗК. Водит по улицам и всем подряд по секрету сообщает, что данная корова является закамуфлированным статским советником или действительным членом-корреспондентом РАН. Ну, и куда его упекут после такого выкидона? В нашем случае дело обстояло примерно так же, только в качестве коровы выступали мы всем гуртом. Нас поместили на заднее сиденье экспроприированного Ниссана, а впятером там, хочу заметить, не совсем удобно. Рядом с водилой важно восседал Руслан, а спереди и сзади имел место эскорт. Два открытых УАЗика, из которых вытарчивали по четыре до зубов вооруженных бойца стволами в небо. И в таком составе мы покатили по селу осматривать достопримечательности. Меня эта экскурсия поначалу было страшно встревожила. Как я уже говорил, у вашего покорного слуги отсутствовали основания радоваться близкому общению с широким кругом местных жителей. Но вскоре выяснилось, что мои опасения были напрасными. Руслан останавливал кортеж у каждой лавки с аксакалами, выходил из машины и пространно пояснял, что он заполучил в полон не просто каких-то проходимцев без роду племени, а важных государственных деятелей общероссийского масштаба. В некоторых случаях мы выступали в роли членов Совета Безопасности. Но, по большей части, приходилось довольствоваться статусом обычных депутатов Госдумы. Что за деятели такие? Страшный секрет. Но через них, то бишь нас, Руслан теперь может и будет влиять на формирование чечено-российских отношений. А как бы посмотреть на деятелей? Может, по телевизору кого видели, так сейчас, моментом узнаем. Бррр, Казбек, осади, смотреть нельзя, секрет. Салауддин благоговейным тычком указательным пальцем в небо. За такие посмотрения головенку оторвет. А стекла сильно тонированы в Ниссане, так что снаружи ни хрена не видно, кто ж там есть в салоне. Вот так, с шутками, прибаутками, мы за полтора часа объехали все Мехино и прилегающие окрестности. Братский откровенно скучал, широко зевал во весь рот и пытался вздремнуть на могучем лосином плече. «Меня уже вот так десятый раз возят», — пояснил он свое совсем нетрепетное отношение к показу достопримечательностей. Депутатом Госдумы я был, представителем ООН тоже, а пару раз выступал в роли американского диверсанта, отловленного при попытке организовать покушение на Салаудина. Надоело. Между тем Руслан рассказал и показал нам, на чем зиждется процветание могучего клана Асланбековых и почему Салаудин должен в скорости но непременно стать президентом Ичкерии. И хотя не следовало особенно доверять нашему экскурсоводу, памятуя о патологической склонности тутошнего народа к некоторому преувеличению своих достижений, увиденное и услышанное меня вполне впечатлило. В селе не было ни одной покосившейся лачуги, все дома как на подбор. Лажены из навехонького кирпича, под черепичными и шиферными крышами, обнесены изящными, преимущественно металлическими изгородями самых разнообразных конфигураций и выстроены как по ниточке, будто один военный архитектор равнял улицы. Все улицы аккуратно заасфальтированы и даже размечены в соответствии со стандартами ГОСТа. А между прочим, когда я проезжал здесь что-то около года назад, ничего подобного не было и в помине. Были глинобитные добишки с некоторым вкраплением каменных построек и бурая густая пыль на дорогах, на всем протяжении, вплоть до серебряного рудника, где некогда обитал славный горный орел Абдулла Бекаев. После войны все заново отстроились. — похвастался Руслан. — У нас тут есть свой кирпичный завод, и бетонный завод есть, и асфальтный завод есть, а мы все сами сделали. Сейчас я вам покажу.